рубрике «Христианские чтения» мы предлагаем вам послушать продолжение чтения документальной книги Сергея Курдакова «Прости меня, Наташа», передача 22. В октябре 1970 года группа Сергея получила задание совершить облаву на собрание верующих, которое должно проводиться было в воскресенье в бане, расположенной на усадьбе указанного дома за холмом. «На этом собрании ожидалось около 15 человек», — говорил Никифоров. «Но перед собранием будет молитвенный час, который необходимо записать на магнитофонную ленту. Мы обязаны эту запись послать в Москву, чтобы наши руководители точно знали, о чем они молятся». Вооружившись магнитофоном, работающим на батарейке, Юрий отправился задолго до начала собрания, чтобы обследовать возможности тайного подслушивания при условии остаться незамеченным. Заранее отправив Юрия, они выехали к назначенному времени не на милицейской машине, а на старой грузовой машине, надеясь таким образом не привлечь постороннего внимания. Около 3 часов дня они остановили машину и по одному перебирались через холм, чтобы подойти к усадьбе с обратной стороны. Двое из ребят остались в качестве постовых на улице, предостерегая от любопытных глаз. Подойдя поближе к бане, Сергей увидел Юрия при исполнении своего задания. Магнитофон работал, записывая приглушенные речи молящихся. Юрий, стоя на коленях, низко пригнувшись, даже не заметил его появления. Гусиным шагом по одному приближались ребята из отряда Сергея. Перед дверью они сделали небольшую паузу, выжидая окончания молитв. Потом они ворвались. Двери были не заперты. Видимо, верующие не предполагали, что будут найдены. Крики разорвали тишину. Когда парни приступили к делу, это начались крики боли и страха. В отдаленном углу Сергей увидел старую женщину с выражением ужаса на лице. Ее губы дрожали в молитве. Из-за шума он не мог понять, о чем она просила. Его разозлило то обстоятельство, что она в такой момент все еще молится. В один миг он подскочил к ней с поднятой для удара дубинкой. Больше из любопытства, чем по какой-либо другой причине, он приостановился, прислушиваясь к ее речи. С поднятыми вверх руками, стоя на коленях, она молилась. «О Боже, прости этому юноше, открой ему глаза, укажи ему правильный путь, прости ему, Господи». Сергей потерял самообладание. «Почему она не просит для себя помощи, а молится обо мне?» — думал он. Это его еще больше разозлило. Он схватил свою дубинку и взмахнул ею со всею силою, и вдруг... Словно кто-то рванул его сзади за руку, и будто электрический ток пронзил его насквозь. Опешив от боли, Сергей инстинктивно повернулся. Но там никого не было. Никто даже не обращал внимания на него. Дубинка выпала из его рук. В оцепенении смотрел он на окружающее. Кровь прильнула к его голове. Тут он забыл все. Женщина, закрыв глаза, все еще молилась. Ужас обхватил Сергея. Слезы текли по его лицу. Он выбежал на улицу, чтобы скрыть нахлынувшее рыдание от посторонних глаз. И он побежал. Куда? Он не знал. Он бежал и рыдал, останавливался и снова бежал, устремляясь подальше от людей. После 4-летнего возраста он, как ему помнилось, никогда не плакал. Даже дядя Ничи не мог заставить его заплакать. Плач он всегда воспринимал как признак слабости, но теперь он плакал без стыда. Он окончательно зашел в тупик и не знал дороги дальше. Когда стало темно, он посмотрел вокруг. Где он находился, он не понимал. Вокруг были горы. Собравшись силами, он начал искать дорогу домой. Было 10:00 вечера, когда он пришел в отделение милиции. Едва он вошел в дверь, как Никифоров взорвался. «Курдаков, где ты пропадал?» Это было требование и отнюдь не звучало вопросом. Я должен был обдумать некоторые вещи, и теперь я пришел к решению оставить работу в милиции, медленно и выразительно произнес Сергей. Выражение озабоченности сменило озлобленность на лице Никифорова. Некоторое время он смотрел молча на Сергея и оценивающе, потом сказал: «Сергей, ты просто переутомился, тебе нужно отдохнуть. Иди и выспись хорошо, мы позже поговорим об этом». Спустя несколько дней Никифоров позвонил Сергею в училище и сказал: «Ты нужен, приезжай сегодня вечером со своими ребятами, я укажу тебе место встречи верующих». Сначала заикаясь, а потом спокойно и уверенно Сергей сказал: «Я не могу, у меня экзамены. Мне необходимо подготовиться к предстоящему комсомольскому собранию. И я не думаю, что в будущем буду иметь возможность продолжать свою работу в милиции. Но об этом мы поговорим попозже», — сказал Никифоров и положил трубку. Сергей облегченно вздохнул, надеясь, что с этим делом теперь покончено. За последние 2 года Сергей провел более 150 облав против подпольной церкви. Теперь эти деяния омрачали его душу до той степени, что ему казалось, словно сердце его сделано из тяжелого камня, который давит на его грудь и на все его тело. Но поговорить об этом было не с кем. Приблизительно через 2 недели состоялось очередное партийное собрание, где присутствовали все члены партии Петропавловска. На этом собрании Сергей выступил с отчетом о проделанной работе комсомольской организации. Готовясь к докладу, Сергей ожидал от партийных деятелей похвалы в его адрес. Однако он был ошарашен другим. После его выступления встал один пожилой коммунист и спросил строго: «Товарищ Курдаков, ты что, прекратил твою работу в милиции? Это правда?» «Да, это правда», — ответил Сергей. «Но я думаю, что каждый, кто отказывается выполнять задания партии, должен быть немного сумасшедшим», — уверенно с расстановкой произнес председатель. «Почему?» — самопроизвольно вырвалось у Сергея. Но его вопрос остался без ответа. Они посчитали ниже своего достоинства ответить на поставленный вопрос. Это неожиданное нападение прорвало сдержанность и осторожность, и тут Сергей вылил все бурлящее в нем чувство, несмотря на то, что жизнь его учила этого не делать никогда. «Товарищи, я всегда верно служил коммунистической партии, начиная со школьного возраста. Но я хорошо изучил и знаю законы Конституции, которые провозглашают братство и равенство между народами. Да какое же это братство, если мы старых людей избиваем? Почему мы должны избивать наших братьев?» Председатель резко осадил его. «Товарищ Курдаков, ты еще молод, и тебе еще многому нужно учиться. Какие же они нам братья, эти верующие? Они убийцы. Нам надо защищать нашу страну от их яда». Он вошел в такой азарт, что, казалось, никогда не закончит свою громкую речь. Наконец он остановился. Немного помолчав, он продолжал. «Когда мы этих людей искореним, то и работа эта сама собой исчезнет. Наш Центральный комитет и Политбюро указали нам эту задачу, и мы должны ее выполнять. Если эта работа должна быть продолжена, то ищите себе кого-нибудь другого. От этих дел я отказываюсь», — сказал Сергей твердо. Из напряженной тишины вдруг раздался голос. «Оставьте его, он молод и неопытен. Дайте ему время, он сам поймет. Дайте ему возможность продолжить свою работу в комсомольской организации. Он всегда исполнял ее хорошо». Сергей спешно покинул зал, чувствуя себя полностью разбитым. Однажды в декабре получил Сергей приказ явиться к Никифорову. Войдя в его кабинет, он увидел и Азарова там. «Теперь я получу свое», — подумал Сергей. «Садись, Сергей», — сказал Никифоров, стараясь создать непринужденную обстановку. «Сергей, ты действительно ненормальный? Ты стремишься пойти в море? Неужели ты себе не представляешь, что такое провести полжизни в море? Что за будущее тебя ожидает?» Приветливым, мягким голосом он продолжал. «Если бы у тебя хватило благоразумия, то ты бы имел прекрасную карьеру в милиции. Ты есть тот человек, который нам нужен. Ты выполнял прекрасно работу в борьбе с верующими. В тебе заключен отличный организатор. Мы хотим тебе сделать хорошее предложение. Ты можешь сразу получить звание лейтенанта. И тогда мы отправим тебя в Псов-партшколу для милицейских работников в Томск. Закончив ее, ты займешь высокий пост в сфере партийного руководства при Министерстве внутренних дел». Сергей знал, что он мог бы достичь многого. Стать майором КГБ в возрасте 25 лет и нести ответственность за борьбу с верующими, как Азаров. У него была бы машина, хорошая квартира и много денег. Это все пронеслось у него в голове, пока Никифоров продолжал, что стране нужны такие, как он, и что он должен принять соответствующее решение. «Христианские чтения» мы предлагаем вам послушать продолжение чтения документальной книги Сергея Курдакова «Прости меня, Наташа», Передача 23. Всю жизнь стремился Сергей продвинуться вперед, а теперь, получив лестное предложение в своей карьере, он стал глубоко несчастен. Он знал точно, что служить этой системе он больше не сможет. Слишком много он познал. Его мысли вертелись вокруг одного лишь вопроса – как избежать всего, что на него надвигается. Спустя несколько дней он позвонил Никифорову, сообщив о своем решении отправиться в море. Злобно выкрикнул тот ему навстречу: «Иди, иди, проведи несколько месяцев в море с рыбами. Когда вернешься, тогда мы с тобой поговорим». Долго звучали в голове Сергея его последние слова: «Когда вернешься». Он еще раз убедился, что они никогда не оставят его в покое, либо же уберут его из жизни. Сергей слишком много о них знал, и он решил, что возврата для него не будет. Спустя месяц, в январе 1971 года, после сдачи выпускных экзаменов, Сергей приступил к службе в качестве офицера-радиста в военно-морской флот Советского Союза. После полуторамесячного плавания он вернулся на берег и сразу же пошел к своему другу в отдел кадров, где офицеры получали окончательное назначение на места службы. Сергей просил назначение в качестве офицера-радиста на корабль, курсирующий у побережья Соединенных Штатов, мотивируя тем, что ему нужна хорошая практика радиста на дальних расстояниях, которую он смог бы получить только там, где существует постоянная связь и контакты с берегом и другими кораблями. Его друг обещал ему в этом помочь. После двухнедельного отпуска Сергей был назначен офицером-радистом на одну подводную лодку. По возвращении из этого плавания он обязан будет представиться Азарову, как ему коротко было сообщено. Когда он в то пасмурное утро 4 марта 1971 года поднялся на борт, он в последний раз видел свою любимую родину. «Либо я погибну, либо я буду на свободе, но я никогда не вернусь в эту систему, которую я так хорошо изучил». Прощаясь мысленно со своим народом, который он горячо любил, с верующими, которые от него так пострадали, тяжесть вины перед которыми он уносил с собой на борт, он не чувствовал и не видел происходящего вокруг. Их подводная лодка пересекла прибрежные воды Кореи и Японии и направилась в зловещую даль Тихого океана к берегам Соединенных Штатов. С одной стороны, было большой честью служить офицером на подводной лодке, так как эта возможность представлялась только элите морского флота, ведь они имели доступ к военным тайнам страны и к ядерному оружию. Предпосылками этого назначения были безупречные политические и квалификационные характеристики Сергея. С другой стороны, несмотря на большую честь, его служба на подводной лодке не приносила ему радости, так как она не соответствовала его планам и намерениям. И вдруг, в середине июня 1971 года, Сергей получил известие о том, что советскому рыбацкому судну «Иван Середа» находящемуся вблизи подводной лодки, необходим радист. Сергей с большим усилием сдержал свою радость. Капитан выразил свое согласие на его отправку туда. 25 июня они всплыли у Гавайских островов, и Сергей был переправлен на траулер. Теперь он, по крайней мере, находился на поверхности. Направляясь по курсу на Сан-Диего, они подошли близко к берегу. Затем они шли вдоль калифорнийского побережья на север, пока не добрались до Лос-Анджелеса. Казалось, пришло время исполнения его планов. Поздно вечером, собрав несколько деревянных обрубок, Сергей смастерил так называемый плот. По его плану, он мог бы на него погрузить воду и питание и ночью отправиться в путь по направлению к американскому побережью. Далеко за горизонтом горели манящие огни Лос-Анджелеса. Свобода была совсем рядом, но ему нужно было отстоять еще одну вахту. В этот вечер он был совсем не у дел. Мысли уносили его далеко от окружающей обстановки. До наступления темноты он получил радиограмму, чтобы они приняли сообщение из Москвы. С карандашом в руках он записывал сообщение. Оно ужаснуло его до той степени, что он был не в состоянии дальше писать. «Один из советских рыбаков, — говорилось в сообщении, — юный литовец по имени Симон Кудрика прыгнул 23 ноября 1970 года у побережья Канады за борт судна и был подобран американским кораблем. В сообщении следовало, что Кудрика своим побегом совершил предательство перед Родиной и приговорен к 10 годам лишения свободы. Далее следовало, что американское правительство работает рука об руку с советским морским флотом, возвращая беглецов советскому правительству. Такие информации передавались для советских моряков и рыбаков с целью предупреждения бегства. Оставшиеся часы его смены Сергей провел в душевном беспокойстве и подавленности. Закончив смену, он быстро спустился к тому месту, где был спрятан его плот. Торопливо разобрав его, он бросил палки в море, надеясь, что этого никто не заметил. Он сердился на себя за то, что он, узнав историю Кудирки, совершенно заколебался. Но что же это за свободная страна, которая возвращает людей, ищущих свободу, назад для дальнейшего угнетения отчаявшихся? Ведь это вдвойне бесчеловечно. С убийственной тоской думал Сергей. Держась за поручни, он смотрел в манящую и недоступную для него даль. Позже он узнал, что американский адмирал опрометчиво под свою собственную ответственность передал Кудирку советскому правительству, что никоим образом не соответствует политике американского правительства. Корабль шел на север вдоль калифорнийского побережья, когда было получено сообщение, что Сергей должен быть переправлен на другой советский траулер «Елагин» вне прибрежных вод Северной Америки. Пока шел к концу июля и наступал август, Сергей постоянно думал о Симоне Кудирке. Какое будущее его ожидает? В лучшем случае 10 лет тюрьмы. Но наши власти знали, когда будет закончен процесс, и весть сначала потрясет народ, то вскоре он будет забыт, думал Сергей. И тогда навряд ли он скоро выйдет из тюрьмы. Либо он пожизненно будет работать в лагере на советское государство, либо ему устроят несчастный случай. И если такова судьба простого моряка, то что ожидает его, офицера военно-морского флота? Он будет мертвым еще до прибытия в Советский Союз, и на него выльют всю грязь, которой они сами облиты. Однако, как бы ни было, Сергей не желал в будущем жить в такой обстановке. «В таком случае лучше погибнуть где-либо в океане», — решил он. «Назад дороги нет». Он шел навстречу дню, который должен будет решить всю его судьбу — жить или умереть. В дни плавания с удовольствием он слушал голос Америки, чтобы знать, что действительно происходит в мире. Он знал, что большинство населения в Советском Союзе, так же, как и все курсанты, несмотря на строжайшие запреты, делали то же самое. Иногда жажда правды сильнее страха быть обнаруженным. Здесь, на корабле, он слушал религиозные передачи на русском языке, которые приносили ему душевное успокоение и помогали найти силы и терпение, готовясь к предстоящему. В конце августа 1971 года корабль «Елагин» получил приказ вернуться к берегам Канады. Однажды, во время очередного сеанса связи с базой, Сергей принял радиограмму следующего содержания. Через 5 дней, говорилось в сообщении, придет судно «Мария Ульянова», которое снабдит корабль продуктами питания. Сергей обязан перейти на это судно, которое возьмет курс на Советский Союз. Другое сообщение, последовавшее по телеграфу, извещало, что его документы на присвоение очередного звания готовы, по поводу чего его ожидают в Петропавловске. Это сообщение вызвало в нем бурную душевную тревогу. Это было не то, чего он желал. Только 5 дней ему осталось. Волна отчаяния охватила его до такой степени, что он даже не замечал надвигающийся шторм. Неожиданно налетевшая буря застала всех врасплох. С большим усилием приходилось всем бороться, пробивать путь вперед. Каждый член экипажа стремился сделать все, что было в его силах. Другие корабли попали в те же трудности, и Сергей сидел, не отрываясь, в радиорубке, чтобы ловить сообщения других радистов и передавать их дальше. «Сергей», — приказал вдруг капитан, — «свяжись с канадской береговой службой, проси разрешения переждать бурю в прибрежных водах суверенного государства». «Есть», — ответил Сергей привычно, словно молния озарила его. «В канадских прибрежных водах. Вот она, моя надежда».